но это 2 или 3 дня, раньше никак не успеть. Было бы лучше, если темнокожие поняли, что победа обойдется им дорогой ценой и убрались к себе. Незачем им здесь драться, когда семьи длинноногих скоро достигнут каньона ГРХ. Это было бы, кстати, тем более и коротких копий почти не осталось. Хотел похлопать Инзи по плечу, но он куда-то исчез. Мирно разойтись не вышло. Скоро снова послышался хруст льда под множеством ног. На этот раз они не отвернут перед препятствием. Их можно было бы отогнать копьями, если бы не лучники. Между тем жидкий поток стрел почему-то иссяк. Со стороны берега раздался грохот падающих камней и крики. Топот прекратился. Изуми увидел, как рядом с местом, где стояли темнокожие с луками, сверху обрушились камни. Теперь же они побросали свое оружие вниз и пытались как можно быстрее покинуть опасное место. Штурм не состоялся. Длинноногие сопроводили бегство противника улюлюканьем. Инзи, кто-то обладающий острым зрением, увидел его между камней, и как только сумел туда взобраться, жалко, не удалось ему обрушить камни прямо на лучников. Вернулся он на реку уже почти в темноте. Надо возвращаться на стоянки рода оленя. Мы 2 заката стоим здесь, семью Грылей уже не догнать. Авхэй хорошо чувствовал настроение охотников. Азарт преследования ушел, людям надоело стоять в узком ущелье и безуспешно штурмовать укрепления Грыли, которых они толком за это время еще и не видели, а остальное время отдирать от льда на берегу вмерзшие в лед дрова, чтобы поддержать ночной костер и приготовить еду. И хотел донести это до Хэя. Я никогда не видел, чтобы кто-то защищался таким образом, не прячась в скалах и в лесу, а из камней и стволов деревьев, делая этот лес и скалы для своих нужд. И нам остается только преодолеть эту их преграду, тогда мы сомнем их. Хмурые мужчины ускалицего племени нехотя направились к повороту реки, где и остановились, внутренне готовые при первом же броске дротика противникам повернуть назад. А его все не было, у них закончились короткие копья. Кроманьонцы осмелели. Кто-то из лучников пустил стрелу в затаившегося за преградой противника, впившуюся в бревно, затем следующую, улетевшую за баррикаду. Грыли не отвечали. Хайрэха, выставив копья, темнокожие побежали на ненавистную преграду. Но добежать они не успели, на полпути их встретил град камней. Хорошо еще, что летели снаряды по дуге, не рискнули Грыли вылезти на преграду, чтобы прицелиться получше. Опасаются стрел. Самые быстрые взобрались на баррикаду, откуда их смело летящими с близкого расстояния булыжниками. Нападавшие откатились назад. Пригодились камни, Изуми был доволен. Пусть и не убили никого из темнокожих, зато и из своих никто не пострадал, да и атака отбита. А еще он испытывал внутреннее удовлетворение, что это он придумал собрать округлые камни, удобные для броска, раз уж коротких копий не осталось. Пусть и нельзя их закинуть так далеко, как стрела летит, но если попадет в голову, то и шапка не поможет. Разозленные неудачей темнокожие, более не опасающиеся дротиков, расположились прямо напротив. Из луков никто не стрелял, и у них, похоже, стрел осталось не так и много. Нападать они больше не рисковали. Патовая ситуация. Инзи с блестящим ножом в руке легко вскочил на преграду и уселся прямо на бревно. Его появление было встречено криками темнокожих, на которые он не обратил внимания. Внимание мужчины семьи ГРХ привлекла палка толщиной в запястье мужчины. Он поднял ее, осмотрел со всех сторон и одним ударом перерубил пополам. Крики затихли. Грыль показал что-то немыслимое. Ножом из крепкого камня такого не сделаешь. Еще одна попытка нападения случилась спустя довольно продолжительный промежуток времени. Но вышла она довольно вялой. Ускалицы не дошли даже преграды. Попробовали по примеру противника покидать камни. Вышло не очень удачно. И вернулись обратно. Наверное, просто надоело им стоять на одном месте. Бу-бу-бу-у-у, гудение шел сзади. Изуми встрепенулся, звук рога Энку он слышал много раз, а значит, Иссу скоро будет здесь. Но как они могли так быстро успеть сюда из каньона ГРХ? Похоже, это не понимал Инзи, настороженно взявший в руки копье. Новость Хикки о приходе длинноногих заставила бросить все дела по подготовке к долгой дороге. Навстречу движущемуся в каньон каравану срочно отправились все, кто мог, даже лесовики, от работы которых зависело, когда они смогут отправиться в путь. Андрей ругал себя за то, что недооценил всей сложности передвижения с женщинами, детьми и тяжелым грузом. Знал же, что саней у прибрежных жителей почти нет, а значит, им придется тащить все на себе. И какова при этом будет скорость передвижения? А если бы Энзи не додумался поставить заслон и не отправил остальных налегке, опередив, таким образом, нападение темнокожих, в этом случае история семей длинноногих скорее всего завершилась бы. Пусть станет ему уроком, что передвигаться с отрядом мужчин это одно, а вот попробуй сделать это, когда с тобой еще и все члены семьи. Увидев издалека валяющиеся на льду реки тела длинноногих, Андрей поначалу похолодел, но вроде зашевелились, когда услышали рок Энку. Он вздохнул с облегчением. Оказалось, что они шли всю ночь и просто свалились от усталости, ожидая подхода остальных. Караван сильно растянулся, они потом долго собирали отставших, которых отправили на санях в каньон, и только после этого он отправился на помощь к длинноногим оставшимся в заслоне. И все-таки Лыпу сделал чудо сани. Даже Энку оценил, который поначалу побаивался на них передвигаться. По льду реки, да еще по спуску, они неслись просто с невероятной скоростью. На этих санях и БРР можно догнать, вынес свой вердикт Энку, который останавливался, чтобы время от времени дать сигнал своего рога. Это если он по льду реки будет убегать, в степи так разогнаться не удастся. И зачем тебе БРР, чтобы съел тебя? Эхаут не упустил случая подшутить над Большиносым. Они едва не влетели на всей скорости в заслон длинноногих. Очень уж неожиданно он появился. Хорошо поставили, на месте, которое практически не просматривается и его нельзя обойти. А в случае надобности можно построить еще одно укрепление выше по течению. И бревна от разбившегося плота в общем походе плота пригодились. Мы ждали вас завтра. На лице Изуми была написана искренняя радость. Нам помогли сани Лыпу, на льду они разгоняются быстрее, чем бежит БРР. Новость, что женщины и дети благополучно добрались до своей цели, сняла тяжелый груз с души охотников длинноногих. Можно уходить, прекратив это бессмысленное стояние на реке по большому счету закончившееся ничем. Убитый в первый день темнокожий, несколько раненых стрелами и камнями с обеих сторон, вот и весь результат. Но не последуют ли темнокожие за ними, если они покинут свое укрепление? Андрей, движимый любопытством, взобрался на баррикаду, где уже стояли Энку и Эхаут. Пожалуй, мужчины девятиглавого племени были организованнее, чем пришедшие из-за большой реки Ускалиции. Те не стояли как стадо быков, рассматривая противника с расстояния доступного для стрелка из лука. Нет, они не нападут, не сейчас. Словно прочитав его мысли, кроманьонцы потянулись вниз по течению реки. Стояние на реке закончилось в ничью. «Бу-бу-бу-бу-бу», проводил их звуком своего рога Энку. Больше они их, наверное, и не увидят. Их ждет долгая дорога. «Гэ-эр-ха», прокричали они им в спину. «Ох, тяжелая эта работа. Из болота тянуть бегемота. Вот зачем, спрашивается, было загружать вещами сани так, что теперь их издвинуть тяжело. Нет, будь это волокуша, проблем бы не было». Но небольшое творение Лыпу грозило в любую минуту развалиться под грузом шкур, рыбы и бог знает чего еще, что домовитые длинноногие не захотели оставлять на льду реки. Что такое бегемот, Эссу? Толкавший сани Энку вытер льющийся по лицу пот. Это зверь величиной с однорога, только он в озерах живет, а не на суше, в местах, где всегда тепло и вода никогда не замерзает. Разве есть места, где всегда лето? От удивления Энку остановился. Есть и такие, но мы никогда туда не попадем. Большиносы надолго замолчал, размышляет. А может это и есть тот самый другой мир? Нет другого мира, я уже говорил тебе. Энку многозначительно хмыкнул, словно утверждая. Ты говори, а мы то знаем, как там на самом деле обстоит дело, на болоте. И где, ахай, обещанные тобой грыли? Самый мудрый не выглядел огорченным. Скорее на лице его читалось недоумение. Они ушли в каньон, как я предполагал. Почему же ты так решил? Я думал, что они завернут к морю и отправятся на закат. Им на помощь пришли грыли из ущелья, я видел их. С ними был и грыль, который побывал у нас в плену. Они как-то узнали, что мы нападем и перекрыли нам путь. Мы могли их убить, но тогда умерли бы и многие из наших родов. Тогда ты поступил мудро. Ах, и заколебался, но все-таки сказал. Это Авхай настоял. Если бы он не любил так сильно поесть и спать в своем шатре, то стал бы хорошим вождем. Высокий охотник давно ушел из шатра, а старик все молчал. Самый мудрый из рода оленя терпеливо ждал, не прерывая тишину, пока он подумает. Они уходят. Они уже ушли, грыли с реки без берегов. Не только они, но и грели с короткой бородой из ущелья тоже уйдут. Вокруг каньона нет столько дичи, чтобы могло прокормиться несколько семей. Они вместе собираются куда-то еще, для грели, на которых напал Ахай. Каньон – это только временная стоянка, место общего сбора. По этой причине они туда и завернули. Они отправились прямо на закат. Нам не нужно на них нападать, на этой равнине скоро не останется грели. Как ни странно, в голосе самого мудрого не было радости. Но мужчины всех родов уже пришли сюда, поздно отменять охоту на грели. Да, это так, в каньоне. Папа, а как выглядит бегемот? Имела со своим вопросом подбежала не вовремя, как раз когда он проверял степень просушки мяса в доме ГРХ. Но все равно ведь не отстанет. И надо же, с собой у нее совершенно случайно имелась доска с глиной, которую школьники использовали в школе на уроках. Художественными талантами Андрей никогда не отличался, поэтому бегемот в его исполнении получился довольно страшным, с открытой пастью, огромными клыками и недобрым взглядом маленьких глазок. Дочь аж взвизгнула от восторга. А где его шерсть? Нет ее, кажется, не поверила. Схватила рисунок и куда-то убежала. Андрей продолжил обход залов дома ГРХ. Мясо, подсушенное еще осенью, по твердости напоминало камень. Тонкие куски можно было легко сломать руками, в местах слома образовались мелкие крошки. И весит мало, и питательность высокая. А если совсем размельчить, то еще можно дополнительно место сэкономить, пусть на вид и будет не очень, но в случае крайней нужды поддержит их силы. А вот последние партии мяса еще сыроваты, дней 5-6 еще нужно, пока дойдут до готовности. Мимо него то и дело сновали длинноногие, которые таскали на верхнюю равнину детали саней. Преследовавшая их проблема нехватки рабочих рук исчезала с их приходом. Когда вышел на свежий воздух, то услышал голос старшей, распекавшей кого-то. Как оказалось, кучи срезанного жира не успели растопить для светильников. «Стой, зачем его растапливать?» Старшая не поняла вопроса. «В самом деле, а чем светильники заправить?» Но у Андрея возникла другая идея. «Зачем жир быков пускать на светильники, когда у них достаточно осталось не такого вкусного от мамонта? Лучше уж тогда раскрошить пересушенное мясо и залить его жиром. И ягод можно сушеных добавить для вкуса. А где его хранить, если всем раздать?» То его быстро съедят. Положим в отдельные сани, а раздавать будем только в случае крайней нужды. Одного куска мяса с жиром хватит на целый день охотнику. В каньоне теперь и ступить было некуда. Пока дошел до стены, Андрей то и дело укорачивался от несущихся куда-то детей, или спешащих куда-то взрослых. Нашел на ней Энку. Ему, с его любовью к одиночеству, не нравилось наступившее многолюдие, спасался от него на стене. Но ничего, скоро они двинутся в дорогу и не будет иметь значения, кому что нравится. Семья из-под Белой горы так и не пришла в каньон, Иссу, а с появлением новой луны на небе мы уйдем отсюда. Этот рыжий опять обманул тебя. Это их выбор, Энку. Нельзя кому-то помощь против его воли. А вечером он пришел к Эхикке. Отправляйся к Белой горе, скажи им, что мы будем проходить у трех зубов через 10 дней после появления новой луны. Он даст им еще один шанс. Глава 9. В путь дорогу. И тогда Грель с такой силой метнул свое короткое копье, что оно пробило горло носорогу, стоявшему прямо передо мной. Ахай поморщился. Никогда не сталкивавшиеся с Грелями у Скалиции мужчины после стояния на реке распространяли всякие небылицы. А ножи у них такие острые, что ими одним ударом можно перерубить палку любой толщины. Ножи у Грелей в самом деле острые, несколько штук даже достались мужчинам девятиглавого племени в качестве трофеев, но затерялись во время бегства от безумной болезни. Надо сказать самому мудрому, чтобы завтра перед отправкой мужчин племени на охоту на Грелей притушил их страхи. Хайрыха. Самые мудрые семьи племени рассыпали красный порошок на собравшихся мужчин. К вечеру этого дня они достигнут реки, а затем по ее льду пойдут прямиком в ущелье, в которое сбежали прибрежные грели. Даже на большую охоту никогда не собиралось столько мужчин, а Вхай окинул взглядом движущуюся толпу охотников племени Ускалицых, которая заполонила равнину. Но если грели опять спрячутся за камнями и деревом, то поможет ли нам это? На этот раз мы проникнем в их каньон, им не спастись. Ахай уже укрепился в мысли, что стена семьи Грели на этот раз им не поможет. Надо только захватить ее с наскока. Заблудившийся на охоте Иссу пытался догнать уходящих по равнине вдаль людей, которых углядел с высокого холма. Но при попытке спуститься в степь ноги не держались на скользких камнях. Он падал, поднимался, покатился по склону вниз. Наконец он добрался до следов, которые оставили проходящие. Следы, много следов, тяжело будет заблудиться. Он догонит по ним неизвестных охотников и найдет дорогу домой. На следующем шаге он провалился в занесенную снегом яму и, растянувшись на снегу, уткнулся носом прямо в притоптанный снег. На оставленных обувью неизвестных следах он разглядел нанесенный на подошву рисунок в виде елочки. Давно не приходилось Су во сне. Андрей тихонько, стараясь не разбудить Исику и детей, вышел из шатра. Позднее зимнее утро встретило привычным мелким снегом и холодным ветром. Скоро между шатрами и землянками замелькают проснувшиеся люди, станет шумно, поэтому Андрей отправился обдумать увиденное на стену каньона, где уселся на ее краю, свесив ноги в обрыв. Интересно, сколько у них осталось времени. Раз уж Иссу увидел идущих по их душу кроманьонцев, то не больше несколько дней. Достигнут реки и поднимутся тем же путем, каким пришли к ним длинноногие, да еще не обремененные женщинами и детьми. Уйти сейчас, так их быстро догонит, следы такого количества людей не скроешь. Не ко времени темнокожие отправились в поход на них. Рядом мягко приземлился на камень Нзи, а за ним притопал Энку. Эсика искала. Следы вели сюда, Энзи, как всегда, лаконичен. Теперь ждет пояснений. К нам идут темнокожие. Прониклись. А откуда он это знает, никто не спросил. Слушают дальше. Лесовики не успели изготовить нужное количество саней. И даже если прямо сейчас мы начнем укладывать мясо, рыбу, шкуры и другие вещи в сани, то сможем уйти только через день. Так чего мы сидим, пора начинать. Энку вскочил на ноги, а лесовики пусть поработают еще и сегодня, а потом переходят из ущелья в каньон. Уйдем путем, который разведал Энзи, на равнине нас легко нагонит, и на верхней равнине нагонит, если мы не закроем проход. Надо обрушить стену, ведущую в малый зал, а сам проход завалить камнями. На стоянке семьи ГРХ царил хаос. Никто не хотел оставлять ничего из вещей на старой стоянке. Облезлые шкуры криворога, горшки с отбитым горлом, балки для шатров, все могло пригодиться. Андрей остановил Иру, который, надрываясь, тащил камни для плавильной печи. Ну, куда их и для еды места нет. Хорошо еще, что часть длинноногих заранее поселили на верхней равнине, иначе в пещере образовалась бы пробка. Так продолжалось до тех пор, пока старшая железной рукой не навела подобие порядка, жестко лимитировав груз объемом имеющегося на санях лыпу короба. А в больших санях он не должен был выглядывать за приделанные борта. Вечером лесовики принесли изготовленные за день в ущелье детали последних саней, а завтра они их соберут уже на верхней равнине. «Иссу, а ты не забыл, что сегодня Новый год?» Старшая выглядела обиженной. Андрей заколебался, до праздников ли сейчас. Но с другой стороны, каньон стал их домом на несколько лет. Именно здесь родилась семья ГРХ. Каждый камень в нем стал для них родным, и школа, и догар с ручьем, и пещера ГРХ, и земляничные поляны. Надо бы и в самом деле попрощаться с этим местом. Женщины уже готовят еду, есть подарки для детей, осталось украсить ель. Остался мудрый Вичаша, стоит седобородый Эрит, и Энку могучий, славный сын ГРХ, их своим плечом подпирает. Все умрем, но врага остановим, мы время дадим, чтобы жили все семьи. «Добежать вы должны до реки». Эту песню любили все. Загрустила Исика, вспоминая отца, затихли длинноногие, которые потеряли в общем походе своего авторитетного охотника, ну а Энку, так вот же он, отмеченный двумя шрамами. «Иссу, пора, старший не терпится одеть диадему, но сначала их аутасила». Похоже, что старшая забыла предупредить темнокожую, очень уж у нее запуганный вид был, когда ее вытолкнули под свет факелов к Эхауту. Сегодня Асила становится женщиной-мужчиной из семьи ГРХ, вы все видите это. Отныне и она входит в нашу семью, доживет семья ГРХ. Андрей надел ей на голову диадему с висюльками из растаявшего камня, ожерелье из стилет. Эхауту он подарил еще один нож из растаявшего камня с ручкой из бивня мамонта. Иру постарался. Старшая, которая говорит женщинам семьи ГРХ, что они должны делать, становится женщиной Лыпу. Старшая засияла, все-таки она подросток, пусть и наделенная от природы на редкость развитым умом. Разве что не подпрыгивала от радости, когда он надевал ей диадему и ожерелье, а после вручил уже подарок от себя, нож с изображением совы, который заранее заказал мастерам. Каньон был местом, где родилась наша семья, но теперь нам нужен новый дом, который мы обязательно найдем. Мы отправимся туда уже через день, и о том, как мы ушли в долгую дорогу, когда-нибудь будут рассказывать у костров наши потомки. Доживет семья ГРХ. Расскажи нам сражение, Иссу. Это была наша первая драка. Сыт Иенку хотел услышать свою любимую песню. Увидел, что Упиша достал Линмину. Спрятались Рыту и Иссу в тени камня большого. Долго ждут храбрецы солнца восхода. С первым лучом ожидают врага прихода. Их много пришло, 5 раз по 5. Метко кидает копье свое Рыту. Скользкая земля от вражеской крови. Внезапно явился на помощь Энку. Свирепый как БРР он врагов сокрушает. В страхе бежит темнокожий, но поздно. Пронзенный копьем бездыханно лежит. Всего одного дня им не хватило, чтобы перенести оставшиеся вещи на верхнюю равнину, завалить проход в пещере ГРХ и отправиться наконец в долгую дорогу. Неприятную новость принес Эхаут. Проверявшие выставленные селки подростки увидели вдали множество костров по обеим сторонам реки. Обычным шагом охотника оттуда можно дойти до каньона за половину дня. Темнокожие, больше некому. Вовремя лесовиков убрали из ущелья, могли попасть в западню. А теперь придется отвлечь самых сильных мужчин на охрану стены. Ничего, они обломают об ее камень свои зубы. За прошедшие со времени битвы за каньон год стену сильно укрепили. По краям соорудили башенки, откуда лучники могли пускать стрелы в бок нападающим, по всей ее длине, как и хотел Андрей, построили мирлоны из сложенных камней, площадку над стеной расширили, теперь там могли прятаться сразу несколько метателей коротких копий или лучников. Единственным уязвимым местом оставалась выдолбленная в камне лестница. Ну а куда без нее, надо же как-то переходить из каньона в ущелье и дальше на равнину. И завал из поваленных деревьев перед ней не сделаешь, самим будет мешать. А то еще хуже, послужит он укрытием для противника. Но и вверху лестницы можно сделать дополнительный зубец и обрушить его в случае опасности. Хоть что-то, пусть идут. Они и шли. На снегу у выхода из ущелья обнаружились множество свежих следов. Ах и надеялся, что они поймают неосторожных охотников Грыли еще до того, как достигнут каньона и наскоком займут стену. Тогда Грыли окажутся в ловушке. Но, увы, в ущелье они увидели только срубленные каким-то способом стволы толстых деревьев, на каждое из которых мужчине его рода пришлось бы потратить целый день. И что интересно, нет характерных следов от работы рубилом в виде углубления на пнях, срез почти ровный. Так и дошли почти до самой вогнутой полумесяцем стены. Охотники не сразу и поняли, что они достигли своей цели, а когда Ахэ объяснил, что им нужно подняться на нее, то это вызвало страх. Стена подавляла необычным видом и выглядела совершенно неприступной, если вдруг кто-то вздумает ее оборонять. Сбоку была видна лестница, но вверху ее запирал зубец с рост мужчины, собранный из плоских камней. Можно по одному ползти по центру, она не отвесная, но тогда тебя проткнут копьем сбоку. «Зачем ты привел нас сюда, Ахэ?» В голосе Эфхэ проявились непривычные для него злые нотки. «В этом месте не имеет значения, что нас гораздо больше, чем Грыли, все повторится как в стоянии на реке, мы будем кидать стрелы, пока они не закончатся, а они короткие копья. Если мы займем стену сейчас, поднявшись по лестнице, то Грылим уже никто не поможет. Прошлой зимой нам это почти удалось, не хватило самой малости. Бу-бу-бу-у-у». Их ждали. Между зубцами появилась коренастая фигура с рогом настоящего быка в одной руке и серебристым топором в другой. Скоро стена заполнилась. Грыли с любопытством смотрели на собравшихся внизу темнокожих. Если однажды нападение не удалось, то и при повторении в том же месте оно снова не удастся. Мы сможем перебить Грыли, если встретим их ищущими зверей на наших землях, потому что нас больше. Но в этих скалах нет разницы, сколько нас и сколько их. Они всегда бежали, когда видели нас, а мы их догоняли. Так было всегда, сколько я себя помню. В горах, когда мы загнали их в бесплодные скалы, на равнине, где они прятались у реки без берегов, и только здесь прошлой зимой они не стали прятаться, а дрались на стене. Перекроем им выход и подождем, пока у них закончится еда. И пусть охотники осмотрят ущелье, возможно, есть еще путь в каньон, помимо этой стены. Ее нам не преодолеть. Энку скучал. То ли дело было прошлой зимой, стена была залита кровью, на самом ее краю тогда установили кол, на котором торчала, высунув язык, отрубленная им голова мужчины из девятиглавого племени. А эти ускалицы, собравшиеся под стеной, вроде и не собирались идти на штурм. А ведь он предвкушал, с каким шумом обрушится на них сложенная вчера у лестницы каменная стена. От нечего делать, поставил кривую палку, на том же месте, где раньше находился шест с головой. понравилось. Приделал еще палки, которые изображали руки и ноги, а вместо головы собрал снега, как это делают дети. Увлекшись, отправил крутившегося рядом сына Иквык-младший за красным порошком и кусками от старой шкуры криворога, в которое и одел свое чучело, изображавшее темнокожего. Напоследок густо все вымазал красной краской. Красота! Снизу раздались вопли. Появившийся на стене Иссу, который уже успел отослать половину мужчин со стены на переноску грузов, незачем терять время, сотворенное чучело одобрил. Убедившись, что ничего не поменялось, опять исчез по своим делам. Скука пришла снова. Все шло как-то слишком гладко. Весь оставшийся груз уже перенесли на верхнюю равнину. Там же находились у своих саней женщины, дети и мужчины длинноногих. Только изредка кто-то, вспомнивший о закопанной в земле на голодный день крупной мозговой кости и, несмотря на запрет, возвращался забрать ее, в дороге пригодится. В каньоне остались только охранявшие вместе с Энку стену несколько мужчин, благо темнокожие никаких активных действий не предпринимали. Ничто не мешало им уже ночью перекрыть проход в малом зале, а затем завалить снаружи крупными камнями выход на верхнюю равнину. Но Андрей решил, что все это можно будет сделать утром следующего дня, вдруг кроманьонцы решатся на ночное нападение. Очень уж тихо они себя ведут, а заодно и проведет последнюю ночь в каньоне ГРХ, где теперь тихо и можно, наконец, выспаться. У выхода из ущелья мужчины у скалиц их поставили несколько шалашей. В одном из них сейчас собрались самые мудрые, авторитетные охотники родов и Авхейсахаим. Последний старался держаться подальше, в тени, в конце концов. Это была его идея с внезапным захватом стены, которая благополучно провалилась. Мужчины нашего племени говорят, что грели хотят навредить нашим родам. Они сотворили на стене мужчину нашего племени, и он был обсыпан красным порошком по нашему обычаю, а к вечеру его голова растаяла и полилась как кровь. Сможет ли Хайрыха защитить нас от этого? Не пройдут ли теперь мимо этой равнины звери? Не настигнут ли болезни людей на наших стоянках? Грели не властны над людьми Хайрыха. Они могут навредить только себе и себе подобным, но и не помешает принести в жертву Хайрыха грыля, а если его нет, то быка. Ответ самого мудрого был встречен молчанием. Охотники рода быка, которых я отправил поискать другой путь в каньон, нашли дорогу, по которой можно в него проникнуть. Она проходит по отвесному камню, поросшему лесом, и в одном месте можно спуститься прямо по ветвям деревьям до самой земли, до этого скинув вниз свои копья и луки со стелами. Авхаю не терпелось похвастаться своей удачной идеей. Мы сможем ударить сразу с двух сторон, и по лестнице на стене, и прямо из каньона. Они не выдержат такого нападения. Отправим мужчин уже ранним утром. Бу-бу-бу-бу. Энку решил расшевелить темнокожих. С сожалением отметил, что они уже привыкли к его рогу. Раньше они испуганно озирались, услышав непривычный звук, а сейчас даже не обернулись, продолжают что-то мастерить там внизу. На стене осталось всего несколько человек, все остальные уже на верхней равнине ожидают их прихода. Пора нам, Энку, пока они не поняли, что стену никто не охраняет, нам нужно успеть покинуть каньон. Хайрыха. Вокруг начали падать запущенные снизу стрелы. С чего вдруг кроманьонцы решили пострелять? Неужели собираются в лоб атаковать? И в самом деле, с полсотни темнокожих направились к лестнице. Не маловато ли для штурма? Кидайте короткие копья. Андрей злился. В замешкавшуюся на скользкой лестнице толпу полетели несколько дротиков. Послышались крики. Короткое копье нашло свою цель. Вперед не идут, но и не возвращаются назад. Словно время тянут для чего-то. Показался противнику между зубцами. Пусть разглядывают. Ответом были крики и несколько стрел, перелетевших через стену. Бросайте в них камни. В темнокожих полетели булыжники. Никто не любит, когда его избивают без возможности дать сдачи. Нервы у кроманьонцев не выдержали, и они бросились вверх по лестнице. ГРХ. Энку смог все-таки обрушить на них сложенную вчера каменную стену. Грохот был страшный, пусть никого и не придавило, но результат был достигнут. Кроманьонцы прекратили свой странный штурм и вернулись в ущелье. Быстрее, пока они не полезли снова. Андрей решил использовать временную передышку для бегства. Защитники стены оставили ее и побежали в сторону пещеры ГРХ. На ней осталось только одинокое безголовое чучело кроманьонца. Легкий ветерок покачивал его, и оно словно в недоумении спрашивало, куда это все вдруг подевались. Где они все? Исхудавший за время похода Авхей все-таки решился спуститься в каньон по пути, который разведали мужчины рода быка. Стена должна была находиться на закат, куда они сейчас и направлялись прямо по замершему ручью. Там сейчас имитирует штурм Ахой с охотниками из других родов. Но вокруг стоянки должны быть люди и их следы. В каньоне же ничего этого не было. Вот не бывает такого, чтобы все сидели в своих шатрах и землянках, оставив без внимания территорию вокруг стоянки. Кто-то идет на охоту, дети и женщины собирают подмерзшие ягоды калины и ищут сухие дрова. Да мало ли дел, которые требуют покинуть уютное место у горящего костра. А сюда, похоже, после прошедшего позавчера снега так никто и не прошел. Следы. Это была не просто натоптанная тропка, а целая дорога, словно день за днем сотни людей тащили по ней тяжелые грузы. И была она сейчас совершенно пуста. Вот не любила Вхай подобные загадки, для этого существуют самые мудрые, которые должны разъяснять непонятное другим. За это, собственно, они и получают лучшую часть добычи. Он направился прямо по дороге, которая привела их в пещеру. У них не было с собой факелов, поэтому едва сунувшись вовнутрь, тут же вылезли обратно. «Идем к стене, уж она точно никуда не делась, грыли». На них бежали несколько грыли, которые держали в одной руке что-то странное из плетенного дерева, а в другой направленные на них копья с серебристым наконечником. «ГРХ, бежим». Команда ФХЭ запоздала, все и так пустились на утек, только несколько замешавшихся охотников рода быка были сметены с дороги, словно деревья весенним потоком с гор. Грыли нырнули в пещеру, которая, видимо, служила им домом. Через некоторое время наблюдавшие издалека за пещерой мужчины быка увидели, как она выдохнула пылью, словно ожила на некоторое время. «Уходим». Терпение ФХЭ окончательно лопнуло. На краю стены покачивалось безголовое чучело. Самый мудрый наблюдал, как Ахай готовит мужчин племени к очередному прорыву наверх по заваленной камнями отрухнувшей стены лестницы. Что-то было не так, за все время, которое он находился здесь, между зубцами не мелькнул ни один грыль. «Пусти стрелу на стену», — сказал он одному из мужчин. Никто не среагировал ни на первую стрелу, ни на вторую, ни на последующие. Западня, ни он один чуял неладное, и когда на стене появились силуэты людей, то все вздохнули с облегчением. Понятный враг лучше неизвестной ловушки. Находившиеся на стене люди начали кричать им и размахивать руками. Самый мудрый узнал одного из них, Авхай. Самый мудрый терпеливо ждал у входа в пещеру, куда зашли с факелами мужчины ускалицего племени. Большой зал и остальные свободны, а один из малых проходов завален камнями. Авхай стряхнул пыль со своей одежды. Через него они и бежали. «Тебе надо бы посмотреть, там что-то странное на стенах и потолке». Они не бежали, а покинули эту равнину. Самый мудрый вошел в пещеру. Вся она была покрыта рисунками медведей, а в одном месте, почти у самого пола, был нарисован странный зверь с открытой пастью и клыками. Проход наверх завален, уставшие ожиданием длинноногие оживленно готовились толкать сани. Инзи отправился вперед, показывать дорогу. Андрей усадил в сани Исику с сыном и Имелой, а сам приготовился толкать сани, ожидая, когда начнут движение стоящие впереди. «Прощай, каньон». «Ну что, в путь, дорогу». «В долгую дорогу», — ответила Исика. Глава 10. Точка в истории. Караван жил своей насыщенной внутренней жизнью. То он полз по снежной равнине со скоростью сытого питона, то останавливался по непонятной причине на час и более, а то вдруг без всякой видимого основания ускорял свой бег. Андрей был вынужден признать, что сейчас является обычным звеном этой гусеницы переростка. Идут все, и он идет, стоят, и он вынужден подчиниться общему ритму. Контроль над происходящим полностью утрачен. На остановках подмерзшие без движения в санях дети начинали разбегаться по окрестностям. Матери и старшие братца и сестры ловили их и, надавав оплеух, возвращали обратно. Если так пойдет, то половина отправившихся в долгую дорогу потеряется еще до того, как они дойдут до большой реки. Это еще хищников нет на этой равнине или кроманьонцев. За световой день они не прошли и половины пути до разведанного Инзи перехода через ущелье. Начало темнеть, оставив Исику с детьми, Андрей пошел искать причину происходящей анархии. Встретил растерянных Изумиенку. Тоже не знают, что делать, много незнакомых людей, не успевают контролировать неизбежные мелкие происшествия и вызываемые ими остановки. Их нашли старшие Слыпу, в глазах такое же замешательство. Поднялись выше по поляне, чтобы виден был весь поезд из саней. Теперь он напоминал огненного змея. Вылезшие из саней одновременно зажгли костры для приготовления пищи. Воздух заволокло дымом от сырых дров. Если их не увидит, то уж точно унюхают. Одного костра на несколько саней вполне достаточно, и дрова сэкономят и меньше внимания привлекут. Все смотрят на Андрея, ждут его решений. А что он скажет? Нет у него опыта подобных переходов и готовых рецептов по прекращению складывающегося хаоса тоже нет. Но хоть какое-то подобие порядка навести надо. С рассветом подойдите все к моим саням. Бульон, приготовленный из не до конца высушенного мяса мамонта, имел странный привкус. На взгляд Андрея не очень приятный, но зато хорошо согревал. И мело сосика и морщились, но все доели. Бык вкуснее, вынесли обе свой вердикт. Мясо быка мы будем есть, только если совсем еды не останется. Эссу, нельзя ли готовить, когда солнце еще высоко? Тяжело детям целый день не есть до темноты, они мерзнут. Тогда придется разводить костры дважды в день, а это займет много времени. Вечером можно варить ягоды, чтобы согреться. Давно уснула в коробе саней Есика с маленьким Эритом и Имелой, а Андрей устроился около костра. В голову лезли всякие глупости о запланированной неудаче затеянной им авантюры. В первый день они прошли путь, который взрослый охотник не торопясь покроет за 5 раз меньшее время. А сколько таких дней им предстоит? А уж что произойдет при нападении, если темнокожие набросятся на голову колонны, то в ее середине об этом и не узнают, настолько они растянулись. Похоже, что необходимо разбить отряд на отдельные части, назначить ответственных за них мужчин и как-то наладить систему оповещения о случившихся происшествиях. У костра мелькнула тень, рядом с ним уселся Энзи. К полудню мы дойдем до ущелья, надо будет к тому времени перекинуть деревья через каменные столбы, иначе мы застрянем на этой равнине. Я отправлю с тобой Лыпу и лесовиков, подожди здесь до утра. Надо подумать и над тем, Эссу, чтобы одни сломавшиеся сани не останавливали всех. Караван, который должен был двинуться в путь с наступившим рассветом, все еще стоял на месте. Уставшие сидеть без дела в санях дети вылезли из них и разбежались по окрестностям, вызывая раздражение своих матерей, которые не понимали причины столь долгой задержки. То и дело в середину их санного поезда вызывали то одного, то другого мужчину из семей длинноногих или гайрыха. Андрей не стал изобретать велосипед и скопировал привычную для его времени пирамидальную систему управления, которая уже была частично использована в семье Гайрыха, где назначались ответственные за определенные направления. После обсуждения предложения Андрея караван решили разбить на отдельные отряды по 10 саней, за каждой из которых должен был следить один охотник, отвечающий за наличие в нем еды, шкуры всего необходимого в дороге. В свою очередь он входил в более крупный отряд из 30 саней, следить за которым должен был один из 3 охотников по выбору. Он же должен был добиться того, чтобы идущие впереди или позади отряды всегда находились в поле зрения. Более крупное разделение Андрей счел неразумным, запутаются и сами начнут теряться. В случае необходимости мужчина, отвечающий за 30-санный отряд, мог обратиться за помощью к рожденному прямо здесь совету долгой дороги, в который вошли Энку, Изуми, Ишунка, Энзи, Ихаут и старшая, как та, которая говорит женщинам, что им надлежит делать, и как их всех запомнить. Назначить охотников, отвечающих за санные отряды, состоящие из представителей семей длинноногих, Андрей доверил Изуми. Лучше знает способности своих людей. Теперь же наблюдал мельтешение незнакомых лиц, с каждым из которых Изуми или его брат направлялись к формируемому отряду и обратно. «Дасте, дасте», — послышалось Андрею. «Что за дасте такое?» Изуми пояснил, что так длинноногие называют отряд мужчин, отправившийся на равнину добыть зверя, а теперь и санный отряд. Сани тоже пришлось переставить, все хотели находиться рядом со своими близкими, что добавило беспорядка. К полудню потянуло дымом, проголодавшись, люди начали разводить костры для приготовления пищи, стало очевидно, что сегодня они уже никуда не пойдут. День пути потерян, может и к лучшему, есть время оценить нововведение, чтобы не пришлось проводить срочные коррективы в дороге. Сани мастеров и младшей поставим в середину. В них все ценные, наконечники из растаявшего камня и горшки. Они еще и разделят дасте длинноногих между собой, и Хаут, не умевший сидеть на одном месте, уже успел обойти весь караван по кругу. Я тоже буду держаться рядом с ними. А ты побудь впереди вместе с Энку, там сложнее всего, потому что нужно самим искать проходимую дорогу, остальные двинутся по вашему следу. Хорошо бы сделать смешанные 10-санные дасте, состоящие из людей, которые родом из разных семей, но пока еще рано. Через несколько зим, Эссу, они и сами забудут, из каких они семей, а затем, как и я, превратятся в людей ГРРХ. Думаю, одного вечернего костра на 10 саней достаточно, мы слишком бросаемся в глаза. Сбор совета долгой дороги продолжился после полудня. Андрей увидел, как прикрепленные к десяткам мужчины обсуждают детали введенных советом перемен, а у него вызрели дополнительные предложения. Если в дороге идущая впереди Дости остановилась, то то же самое должны сделать и остальные, иначе все они смешаются и будут мешать друг другу. Но надо выяснить и причину остановки, а как это сделать? Можно спросить мужчину, который следит за 30-санным Дости, а он сообщит кому-нибудь из совета. А когда будет время, мы сделаем сигнальные рога, как у Энку, только поменьше, и отдадим их в каждый отряд. Дай сюда. Самый мудрый забрал небольшой горшок с отломанным горлышком и трещиной по всей поверхности у молодого охотника. Теперь крутил его в руках, пытаясь понять предназначение странного предмета. Много странных вещей нашли они на стоянке Грыли, и вот еще одна. Рисованные на черном фоне рыжие медведи косили на него глазом с выпуклого бока. Он не мог не признать, что выглядят они как живые. На дне горшка он заметил следы копоти. Неужели его можно использовать вместо кожаного мешка, который применяется для варки мяса? Но из какого мягкого камня его можно так вырезать? Ему такой был незнаком. Вернув охотнику его трофей, самый мудрый отправился в пещеру Грыли. Мужчины племени Ускалицых уже успели разобрать рухнувшую стену, и он прошел в малый зал. Выход, через который Грыли его покинули, обнаружили довольно быстро, но он был закрыт снаружи как пробкой огромным камнем. Не вытащить, разве что стену долбить вокруг него, чтобы сам вывалился. А если его придавливает еще один камень, зря потеряют время. Это уже понял и стоявший с мрачным видом у входа в пещеру Ахай. Мы сможем догнать их, если обогнем ущелье со стороны заката. А ты знаешь, куда они направились? На закат, восход, а может быть в горы? Нет, но мы узнаем. Зачем? Грыли покинули равнину. Пусть мужчины возвращаются каждый в свой род и сообщат, что Грыли испугались охотников племени Ускалицых и ушли навсегда. Ахай чувствовал себя обманутым, вроде и противник повержен, но нет ни Грыли, которых можно отдать ХРХ, ни шкур, ни запасенного ими мяса. А вот кто был рад бескровной победе, пусть и не принесший трофеев, так это Авхай. Движимый любопытством он собрал осколки разбитых горшков, подобранных на месте мастерской пролитых капель растаявшего камня, а теперь с любопытством рассматривал потерянные кем-то разноцветные бусинки, точь-в-точь такие же, как на ожерелье у Ахая, найденном незадолго до появления безумной болезни в девятиглавом племени. Неужели кто-то обронил их в спешном бегстве? Самый мудрый рассмотрел их получше. На каждом из мелких камешков был едва заметный изъян. Нет, их не потеряли, это обработанные бусинки, которые, сделавший их Грыль, счел неподходящими для украшения. Ожерелье изготовили именно здесь, в этом каньоне. Значит, это был все-таки ты, Грыль? Старик вернул камни Авхаю. Мы возвращаемся, а я пойду с вами к трем камням в рот быка. Скоро они оставили за спиной стену каньона, на которой все так же поскрипывало от ветра чучело без головы. Держи его, женщина едва успела выхватить из короба малыша, когда сани рухнули вниз. Третий уже на этом месте, это чудо, что до сих пор никто не разбился. Андрею оставалось только подсчитывать в голове потери. А что делать, если нельзя перекинуть настил из бревен шире столба, на который он напирается? Из-за узкого столба посреди ущелья, который к тому же был еще и повыше остальных, переход затянулся на два дня. Лесовики быстро соорудили мост, начав его, как ни странно, с другой стороны ущелья. Сначала очистив от деревьев пространство для последней части конструкции на противоположной стороне ущелья, а уже затем продолжили по очереди сооружать пролеты из сосен, выросших на каменных столбах. Но в этом месте никак не получалось накинуть больше 5 стволов, как раз ширина полозьев, да еще приходилось толкать сани снизу вверх по шершавой коре, и не все с этим справились. После первых упавших саней на мост стали запускать только по одному, поэтому ожидающие своей очереди Дости образовали целый городок, выстроившись в несколько рядов прямо у ущелья. Давка, скученность, запахи костров. Снег стал грязным от мусора. Сборище представляло собой прекрасную мишень для стрелков из лука. Андрей обратил внимание на замершего Энзи. Как-то не похоже на него. Кто-то смотрит на нас, Эссу. Я уверен в этом, но не могу определить откуда. Очень уж шумно кругом. Темнокожие, будь это те самые темнокожие, которые заперли нас в каньоне, они бы давно напали. Мне нужно выбраться отсюда, чтобы понять, кто и откуда за нами наблюдает. Возьми с собой Хаутаенку, время у нас есть, на другую сторону все дости переберутся только завтра». Все трое сразу же помчались вдоль ущелья в сторону гор. Андрей их понимал, мало радости стоять день за днем в такой толчее. Он бы и сам с удовольствием к ним присоединился, но кто-то должен следить за происходящим у моста. «Что ты там мог увидеть, Энзи? До самых гор только птичьи следы встретились. Ты не видишь всего, Энку. Эти деревья, трава, камни, они все живые. Нужно уметь понимать, что они говорят. Как камень может быть живым? Ему больно, когда ты делаешь из него наконечник для копья. Это другое». Энзи обрубил дальнейшие обсуждения темы. Он чувствовал взгляд и никак не мог определить, откуда он исходит, пока не заметил в середине горы темное пятно, которого там не должно было быть. Там пещера. Теперь они напоминали хищника, который, наконец, почуял добычу. Впереди бежали Хаут и Энзи, за ними пыхтящие от усилий большеносы. Энку едва не сшиб катящийся сверху камень, от которого с легкостью увернулись оторвавшиеся от него охотники. Они окружили вход в пещеру, который спрятался за стволами деревьев. И как Энзи умудрился его увидеть? «Вылезайте!» Андрей смотрел, как вертит в руках чаши для бульона приведенные мужчинами Гаирыха люди. Не могут сообразить, для чего они нужны. Хорошо еще, что в азарте охоты не перебили их. Кто-то из спрятавшихся в пещере мужчин узнал Энзи, хотя с их встречи в семье у Белой горы прошло несколько лет. Это оказались спрятавшиеся в горах остатки семьи Граки, трое мужчин, пять женщин и четверо детей, нашедшие дорогу на эту безлюдную, изолированную долину. Потому их давно никто и не видел, и как только до сих пор не перемерли. Судя по тому, что дети все среднего возраста, младенцы у них не выживают. Да и оборванные засаленные шкуры вместо одежды красноречиво показывали, что жизнь у них трудная. Люди семьи Граки молчали, такого количества людей в одном месте они и представить не могли, и вогнала их в ступор. Иква показала им, как пить бульон из чашек. Дети жадно рвали зубами жестковатое мясо. И что теперь с ними делать? Грака и ее мужчина не смогли уйти на закат, потому что его убили недалеко от ущелья. После этого она жила в нашей семье, пока не стала женщиной-охотника из-под Белой горы, где и находится сейчас. В ответ – молчание. Андрей вздохнул. Не понимают, о чем он. И где старшая, эти люди из семьи, в которой она родилась. Пусть разбирается. Говорящая женщинам, что они должны делать, так торопилась, что запыхалась от бега. Андрей с облегчением передал ей все связанные с обнаруженной семьей проблемы. Захотят, пусть присоединяются к ним, а нет, доживают отпущенное им удачей время на этой пустой равнине. Последние сани пересекли ущелье только на следующий день. С грохотом попадали вниз сброшенные с каменных столбов бревна. Незачем оставлять путь возможным преследователям. По словам Энзи, далее до трех зубов дорога не такая уж и тяжелая. Андрею надоело находиться в середине каравана, оставив толкать сани одного из мужчин из семьи Граки, которых старшая разбросала по саням семьи Гаирыха. Помчался вперед, пока не нашел Энзи и Энку. «Мы пройдем мимо озера Эссу, где появилась новая стоянка темнокожих. Не заметить нас они не могут, очень уж нас много». «Вот именно, нас много. Они не посмеют напасть, а дальше и до большой реки никто не живет». И в самом деле, мимо озера они прошли спокойно. Не верилось, что их появление не обнаружили, скорее, решили не связываться. Для мужчин одной семьи они не по зубам. Чем ближе они подходили к трем зубам, тем хуже становилось настроение Андрея. Окрестности холма были пусты. Нельзя скрыть местонахождение целой семьи, кто-то все равно подожжет костер, построит себе шалаш или отправится на охоту, оставив свои следы на снегу. Ничего этого не было. Рыжий опять обманул тебя. Энку понял причину его озабоченности. Семья из-под Белой горы должна была уже несколько дней как находиться здесь. Мы подождем их. Нельзя ждать долго, пока всех нас связывает только необходимость держаться вместе в дороге. На третий день мы уйдем отсюда. Создание временного лагеря оказалось задачей даже более сложной, чем необходимость придерживаться определенной дистанции между дости в пути. Неверно рассчитали требуемое для каждого отряда место, и сани начали напирать друг на друга, наступила теснота. Пришлось дополнительно их растаскивать, что прибавило суматохи. Теперь, ждать, грели, они здесь. Ах, и не дал объесть самому мудрому сваренное ребро быка, где остались самые нежные волокна мякоти, примыкающие к кости. Ты знал, что они появятся, да, и остала очевидной причина, из-за которой старик решил вдруг посетить род быка. Почему же ты тогда отправил всех мужчин на их стоянки? Известно ли тебе, Ахай, почему племя Ускалицых перешло большую реку? Им пришлось это сделать, потому что с восхода появляется все больше людей, и они поселились бы на равнине, даже если бы девятиглавое племя не убило безумная болезнь. А если Грейли уходит, то нужно убедиться, что это в самом деле так и не мешать им. Они не представляют, что их ждет. Надо сообщить носорогам и другим родам, что Грейли у трех камней. Нет в этом нужды, ты слишком много говоришь о Грейлих, а должен заботиться о людях племени Ускалицых. Самый мудрый отослал чернобородого охотника. Но все равно, надо бы на всякий случай самому поглядеть, что они затевают. Первым темнокожих заметила Изуми, протянувший руку в направлении одного из холмов. Они не прятались, спокойно стояли на самом гребне. У подножия трех зубов началась паника, которую притушили мужчины, отвечающие за свои десятисонные отряды. Их всего-то пятеро, Андрей пересчитал кроманьонцев. Явно не на битву собрались. Ничуть не удивился, узнав в одном из них самого мудрого. Этот старик с самого начала его появления в этом времени постоянно путался под ногами. И как ни крути, по одному ему ведомой причине спас его от Ахая, когда он был в плену. Отгоним их отсюда, надо ночью обогнуть холм, на котором они находятся, и напасть сзади. У Ихаута созрел план вылазки. Не стоит, они просто ждут, пока мы уйдем. Чтобы мы правильно поняли их намерения, темнокожие и пришли малым числом. Ночь прошла спокойно, а следующим днем к присутствию темнокожих настолько привыкли, что перестали обращать на них внимание. Андрей даже отправил Лыпу в не такой уж и близкий лес мастерить сани, взамен утерянных в ущелье. И белогорцам пригодятся, хотя надежды на их появление почти не осталось. На следующий день кроманьонцы предприняли какой-то странный маневр. Старик в шапке и еще один охотник перебрались на холм, который находился посередине между их лагерем у трех зубов и остальными темнокожими. И стали там, словно ожидая чего-то. Хочет поговорить? Почему бы и нет? В каждой истории должна быть понятная точка, на которой она завершается. Инзи, пойдем со мной к ним, но больше никто. Андрей остановил взявшихся за копья Энку и Эхаута. Ты, Грейль, изменился, с тех пор, как мы расстались на большой реке. Старик с любопытством рассматривал Андрея. Куда вы идете? Стоит ли моему племени ожидать чего-то похожего на то, что принес ты девятиглавому племени? Вождь Авхай, стоящий рядом со мной, хочет это знать. Он раскрыл ладонь, на которой лежали обработанные камни, которые использовал Ру для подарка темнокожим. Раскрыл его все-таки. Нет, вы можете быть спокойными, мы покидаем эту равнину и уходим отсюда навсегда. Старик, кажется, удовлетворился ответом. На восходе вам будет тяжело, там живут многочисленные племена, которым уже не хватает места для охоты, сказал он перед тем, как вернуться к остальным кроманьонцам. Что он говорил? Инзи не понял ни единого слова. Пожелал нам дойти туда, куда мы хотим. Едва старик вернулся к своим, как они тут же, не оборачиваясь, ушли на закат. Ну что же, вот она и точка в истории их жизни на этой равнине. Глава 11. Прощай, равнина. Люди недовольны, устали ждать, и Хаут протянул руки поближе к костру. Холодает. А вчера гиена напала на ребенка, много костей вокруг нас раскидано, привлекает всякое зверье. Отправимся завтра. Андрей и сам понимал, что бесконечно ждать появления белогорцев нельзя. Начнем разворачивать дости в походное положение, а то завтра провозимся с этим до обеда. Но и Хикки тоже еще нет, и все-таки они пришли. Под вечер того же дня, когда санные отряды уже выстроились на отдалении друг от друга, как много людей, Рту растерянно смотрел на бесконечные ряды саней и суетящихся рядом с ними мужчин и женщин. Мы все вместе могли бы снова освободить равнину для себя, вместо того, чтобы отправляться в неизвестность. Ты забыл общий поход и чем он закончился, и большинство людей здесь это женщины, дети и старики, а не мужчины. Почему вы опоздали? Андрей был раздражен. Мы шли дольше, чем думали, женщины и дети задержали нас в пути, и все пришлось нести на себе. Андрей поостыл. Все-таки изначально долгая дорога планировалась на следующую зиму, а не так уж и легко в течение нескольких дней сорваться с насиженного места, да еще без волокуши саней. Из-за появления семьи из-под Белой горы пришлось формировать новые десятисонные отряды. В отместку за опоздание отправил их в хвост каравана, а сам перешел вперед, поскольку дальнейший путь до Большой реки был известен только ему. Иссу, а когда к нам присоединится семья Уани, Младшая донимала его этим вопросом уже несколько дней. Запал ей этот голубоглазый художник. Нашла Андрея впереди санного поезда и не собирается никуда уходить. Ждет. До них еще два заката пути. Я договорился с Ута. Это авторитетный охотник семьи художников, что они все могут пойти с нами, если пожелают, а не только Уани. Рельеф изменился. Вместо ровной равнины с покрытой снегом травой толкать сани пришлось толкать между холмами по тесным проходам, усеянными булыжниками. Полозья противно скрипели, преодолевая очередной камень. Плохое место, Эссу, мы идем по узкой дороге, а если кто-то начнет кидать сверху камни или короткие копья, то мы не сможем ни убежать, ни вернуться обратно. Энку нервничал. Энзи и Хитка осматривают дорогу, прежде чем по ней пойдут остальные. И нас так много, что только совсем храбрый осмелится напасть. А скоро мы дойдем до реки, будет гораздо легче. Проголодавшись, Андрей начал ковыряться в санях в поисках куска мяса. В руки попало что-то твердое и тяжелое. Развернул шкуру, красное рубило, которое он забрал у неандертальцев, которые жили за ущельем. После возвращения домой забросил в шатер и забыл о нем. Зачем оно, если есть легкий нож из бронзы? А у Эсики, видимо, рука не поднялась оставить красивую вещицу в каньоне. Откуда он у тебя? Энку вцепился в рубило обеими руками. Забрал у людей за ущельем. Они еще строят шатры из камня. В прежние времена люди за ущельем иногда давали большеносым такие рубила за женщин. Энку загрустил, вспомнил свою семью, погладил красноватый камень руками. Оставь его себе. Холмы раздвинулись, они стали ниже, а пространство между ними шире. Скоро они совсем сгладились, и они вышли на текущую с Нагорья реку. Андрей повеселел, теперь-то они разбегутся, тем более двигаться предстояло вниз по течению. Со стоянки семьи они ушли вдвоем, седой старик и юноша с большим мешком из шкуры криворога. Если бы кто-то не знал, что его рисунок уже находится на стене в доме памяти, то сказал бы, что это мальчик. Когда Уани принес новость, что семья Гайрыха отправляется в долгую дорогу раньше, чем они договаривались, то Ута сообщил об этом всем мужчинам семьи. Ответ был однозначен: семья не уйдет в восточные земли вместе со старыми людьми. О решении сообщил ему сам Ута. Голубоглазый юноша был огорчен, ему понравилось в семье Гайрыха. Принесенный им из семьи Гайрыха разрисованный горшок с медведями подержали в руках все мужчины и женщины семьи. А когда он показал, как в нем варить мясо, то это произвело неизгладимое впечатление на всех. С того дня горшок Уани стоял у шатра Ута, в нем варили мясо для детей. «Ты мог бы отправиться с ними один», — это были его слова. «Но с тобой пойду и я». «Почему? Ведь ты не дойдешь до восточных земель». Иссу говорил, что дорога займет много зим. «Я долго прожил в нашей семье, свой рисунок в доме памяти я оставил еще тогда, когда не родился отец твоего отца. Мне не так уж и много осталось. Напоследок, я хочу посмотреть, как живут другие семьи на этой земле и старые люди. Иногда дорога интереснее цели». В семье художников не было принято спрашивать, почему кто-то принял решение уйти из нее. И когда Ута сообщил всем, что покидает стоянку навсегда, а вместе с ним уйдет и Уани, то им дали с собой половину туши криворога, два копья и по каменному ножу. Учитывая, что горшок Уани остался в семье, это сочли справедливым. И вот уже несколько дней они терпеливо ждали появления старых людей недалеко от дома памяти и находящегося рядом с ним логова старого РРР. Иссу задерживался. Хорошо все-таки передвигаться на санях по замерзшей реке. Словно в 21 веке перешел с разбитой грунтовки сразу на автотрассу с твердым покрытием. Средняя скорость тут же возросла, дети на санях закричали от восторга, а взрослые не всегда успевали вовремя среагировать на неожиданные остановки. Поэтому, когда Андрей остановился, увидев фигуру Ута и Уани, то не все успели притормозить, и в него врезались идущие позади сани, а в них последующие. На реке образовался затор. «Почему вы пришли вдвоем? Где остальные?» Семья решила, что дорога старых людей не для нее. «Уйти решились только я и Уани». «Ир-ир-ир», — подал голос старый знакомый, хромой пещерный лев, живущий недалеко от дома памяти. Но на открытое место не вышел, а вскоре и вовсе замолчал. Может, увидел Ута, тогда и смысла нет останавливаться надолго. Голубоглазый художник перешел в сани младший Ям, а старик решил остаться пока в его компании. Давно уже оставили они позади место обитания семьи любителей наскальной живописи, когда откуда-то издалека до них дошел обиженный рев льва. Прощался с Ута, что ли? Андрей так и не понял, какая у них взаимосвязь, во всяком случае, старик ни разу не проявил беспокойства от близкого нахождения хищника рядом с домом памяти. «Это вы хорошо придумали, Эссу, передвигаться на соединенных между собой стволах деревьев, даже мужчины не смогли бы идти так быстро, как делаете это вы с женщинами и детьми». «Что он говорит?» – встрепенулся Энку. «Похвалил, что у нас есть сани, а тебе, Ута, придется выучить язык старых людей, речь девятиглавого племени здесь понимаю только я, а тебе известен путь в восточные земли?» «Нет, но я знаю, в каком направлении нам идти». Скоро они добрались до места, где река делала резкий поворот в сторону гор. Именно на это место он вышел, когда сбежал от Ахея и старого мудрого от большой реки. Андрей остановился, очень уж удобно было двигаться по льду и не хотелось снова толкать сани по снежной равнине. Почему встали? Эмзи с Эхаутом не могли понять причины задержки. Река была такой же широкой без видимых препятствий, а до ночи еще долго. Можно и дальше двигаться по реке, я думаю, что она течет в большую реку, больше неуда, однако путь этот мне не знаком. А можно туда же пойти через равнину. По льду удобнее, и дрова можно собрать рядом в лесу. Андрей все еще был в сомнениях, пока сани как-то сами собой не пошли по реке. А будь что будет, куда еще ей деваться, кроме как впадать в большую реку. До темноты все было нормально, когда река вдруг резко нырнула между скалами в узкую теснину без берегов. Направиться туда Андрей не решился, пока еще есть возможность лучше переночевать на берегу. Ночью задул ледяной ветер. Все холоднее и холоднее, в горах в этом году совсем криворога не стало, появился рту.